Я просто не нашел в себе сил расстаться с ними. Видимо, очень трудно было вытравить из себя кинорежиссера до конца. Кроме того, я вовсе не был уверен, что мне так уж этого хочется. Я оставил себе маленькую видеокамеру и телевизор с видеомагнитофоном, купленный мною на остаток денег, полученных за фильм «Скорби и сын». Не снимая пальто, я прошел в комнату, включил телевизор и видеомагнитофон и поставил первую кассету. Присев на краешек дивана в позе кетчера, ожидающего первого в игре броска, я нетерпеливо потирал озябшие руки. Наконец черно-белое мелькание помех прекратилось. На экране появилось лицо Фила. Он сидел на диване у себя в гостиной и ласково поглаживал Блошку. Собака полулежала у него на коленях и внимательно глядела в камеру. Из-за своих невероятно забавных морщинок и складочек она была похожа на большую живую сливочную помадку. «Привет, старина. Мне страшно жаль, что все так вышло. Ты же знаешь, как я тебя люблю. И именно тебя мне больше всего не хватает. Ведь ты был моим единственным братом. За это-то я тебя больше всего и люблю. Впрочем, что это я все? Ты. Уж больно зачастил. Несколько дней назад я виделся с Дэнни. Думаю, он сможет ответить на большинство твоих вопросов. Прошу тебя лишь об одном. Не спрашивай его ни о чем, пока не сделаешь двух вещей. Не просмотришь эту кассету до конца, а потом не позвонишь Саше. Еще одно. Постарайся не удивляться тому, что увидишь. За следующие несколько месяцев тебе предстоит проделать трудную и довольно неприятную работу. Надеюсь, кое-что из увиденного поможет тебе справиться с ней. Ты спрашиваешь, откуда я знаю? Просто знаю. Уэбер. И все. Отчасти поэтому сейчас, когда ты это смотришь, я и мертв. Не сумел справиться с этой работой. Но тебе, я думаю, она вполне по плечу. Притом так же считает и кое-кто еще. И, наконец, вторую и третью кассеты тебе посмотреть не удастся до тех пор, пока ты не слетаешь в Калифорнию. Позднее ты поймешь, что я имею в виду. В этот момент пес, похоже, увидел что-то рядом с камерой. Глядя прямо на меня, он начал лаять. Фил улыбнулся и ласково потрепал его, успокаивая. Собака обернулась, взглянула на него и лизнула ему руку. «Я люблю тебя, Уэбер. Что бы там ни было, никогда не забывай об этом». Он поднял руку и медленно помахал мне на прощание. Экран потемнел, а через мгновение все и началось. Мать погибла в авиакатастрофе, когда мне было 9. Она летала в Коннектикут, где в Хартфорде жили ее родители, но обратно так и не вернулась. На взлете самолет угодил в стаю скворцов, и как в каком-то дурацком комиксе, птиц засосало в двигатель. Они заглохли. Самолет упал, погибло 77 человек.